Важность линий преемственности. Концептуального знания недостаточно. У вас должна быть убежденность, происходящая из личного опыта. 9 Гьялванг Кармапа. Махамудра. Океан определяющего смысла. Метод исследования ума и непосредственной работы с ним, который мы называем буддизмом, берет свое начало в учениях молодого индийского царевича по имени Сиддхартха. Когда Сиддхартха воочию увидел ужасные страдания людей, которым не довелось вырасти в той же привилегированной царственной среде, в которой посчастливилось родиться и жить ему, он отказался от безопасности и уюта своего дома ради того, чтобы найти решение проблемы человеческого страдания. Страдание проявляется во многих формах, начиная с назойливого внутреннего шепота, говорящего нам, что мы были бы счастливее, если только какой-то незначительный аспект нашей жизни был бы другим, и заканчивая муками болезни и ужасом смерти. Сиддхартха стал аскетом и странствовал по Индии, чтобы обучаться у учителей, заявлявших, что они уже нашли то решение, которое он искал. К сожалению, ни их ответы, ни практики, которым они его обучили, не казались ему полностью совершенными. В конце концов, он решил отказаться от всех советов извне и искать решение проблемы страдания там, откуда оно, как он начал подозревать, происходит, а именно в своем уме. Сидя в тени дерева в месте под названием Бодхгая, что в северо-восточной индийской провинции Бихар, он стал все глубже и глубже погружаться в свой ум, полный решимости найти ответ или умереть. Спустя много дней и ночей он, наконец, обнаружил то, что искал — фундаментальное осознавание, которое было неизменным, нерушимым и необъятным. Выйдя из этого состояния глубокой медитации, он уже не был Сиддхартхой, он стал Буддой, что на санскрите означает «пробужденный». В нем пробудился полный потенциал его собственной природы, которая ранее была ограничена тем, что обычно называют двойственностью, то есть представлением о независимо реальном «я», отдельном от того, что кажется независимо реальным другим, существующим вне этого «я». Как мы узнаем в дальнейшем, такая двойственность не является пороком или дефектом. Это сложный механизм выживания, укорененный в структуре и функционировании мозга. Как и другие механизмы, его можно изменять посредством личного переживания. Будда постиг эту способность к изменению путем внутреннего самоисследования. То, как в уме укореняются ошибочные понятия и как от них можно избавиться, стало темой учений, которые он давал более 40 лет своей жизни, путешествуя по Индии и привлекая сотни и тысячи учеников. И вот 2500 лет спустя современные ученые с помощью сложных клинических исследований начинают показывать, что знания, которые Будда обрел посредством внутреннего наблюдения, поразительно точны и достоверны. Поскольку восприятие и понимание Будды выходили далеко за пределы представлений обычных людей о самих себе и природе реальности, он, как и другие великие учителя до и после него, был вынужден передавать обретенное им знание посредством иносказаний, притч, загадок и метафор. Ему приходилось использовать слова. И хотя его слова впоследствии были записаны на санскрите, пали и других языках, они всегда передавались устно, от поколения к поколению. Почему? Потому что, когда мы слышим слова Будды и мастеров, следовавших по его стопам, и достигших такого же освобождения, нам приходится думать над их смыслом и применять этот смысл к своей собственной жизни. При этом в структуре и функциях нашего мозга происходят изменения, многие из которых будут обсуждаться на следующих страницах, приносящие нам такую же свободу, какую обрел Будда. В течение столетий после смерти Будды его учения начали распространяться во многих странах, включая Тибет, где географическая изоляция от остального мира создавала совершенные условия для того, чтобы поколение за поколением учителя и ученики могли полностью посвящать себя учебе и практике. Тибетские мастера, достигшие просветления и ставшие Буддами еще при жизни, передавали все, что они узнали, наиболее достойным ученикам, которые, в свою очередь, передавали эту мудрость своим собственным последователям. Таким образом, в Тибете установилась непрерывная линия учений, основывающихся на наставлениях Будды, аккуратно записанных его ранними последователями, и на подробных комментариях к этим первоначальным учениям. Однако реальное преимущество тибетского буддизма, то, что дает ему такую чистоту и силу, это прямая связь между сердцами и умами мастеров, устно и зачастую тайно передававших своим ученикам основные познания, которые они обрели посредством личного опыта. Поскольку многие области Тибета сами по себе отделены друг от друга горами, реками и долинами, учителям и ученикам зачастую было трудно перемещаться, чтобы делиться друг с другом опытом. В результате этого в различных регионах линии учения развивались слегка по-разному. В настоящее время существуют четыре основные школы или линии тибетского буддизма – Нингма, Сакья, Кагью и Гелуг. Несмотря на то, что все эти крупные школы развивались в разное время и в различных местах Тибета, у них одни и те же основные принципы, практики и верования. Мне доводилось слышать, что различия между ними, подобно различиям между разными ветвями протестантизма, заключаются главным образом в терминологии и в тонкостях подходов к обучению и практике. Древнейшая из этих линий — школа Нингма, которая появилась между VII и IX веками нашей эры, когда Тибетом правили династии королей. Тибетское слово «нингма» можно приблизительно перевести как «старейший». К сожалению, последний тибетский король Лангдарма по политическим и личным причинам затеял жестокое подавление буддизма. Хотя Лангдарма правил всего 4 года и был убит в 842 году нашей эры, в течение почти 150 лет после его смерти старейшая школа буддизма пребывала в подполье, так как в Тибете происходили серьезные политические перемены, которые закончились образованием нескольких независимых, но отчасти федеративных феодальных королевств. Эти политические перемены предоставляли возможность для постепенного и мирного восстановления буддийского влияния, поскольку индийские учителя путешествовали в Тибет, а заинтересованные ученики совершали трудный переход через Гималаи, чтобы обучаться непосредственно у мастеров индийского буддизма. В числе первых школ, укоренившихся в Тибете в этот период, была линия Кагью, название которой происходит от тибетских слов «ка», что примерно переводится как «речь» или «наставление», и «гью» — тибетского термина, по сути означающего «линия». Основу школы Кагью — составляет традиция устной передачи наставлений от учителя к ученику, благодаря чему сохраняется непревзойденная чистота передачи духовных учений. Традиция Кагью берет свое начало в Индии, в X веке, от выдающегося мастера Тилопы, достигшего полного просветления. Знания, приобретенные Тилопой, и практики, посредством которых он его достиг, передавались от мастера к ученику и через несколько поколений дошли до Гампопы, тибетского йогина, оставившего свою врачебную практику ради следования учениям Будды. Гампопа передал все, что он узнал, четырем из своих самых достойных учеников, которые основали собственные школы в разных районах Тибета. Один из этих учеников — Дусум Кхенпа, это тибетское имя переводится как «тот, кому ведомы три времени» — прошлое, настоящее и будущее, основал линию, известную ныне как «карма кагью», название которой происходит от санскритского слова «карма», что примерно означает «действие» или «активность». Весь объем учений традиции «карма кагью» состоящий более чем из 100 томов философских и практических наставлений, передается устно Кармапой, главой школы, небольшому кругу учеников. Некоторые из них перерождаются из поколения в поколение специально для того, чтобы передать учение во всей полноте следующему воплощению Кармапы, и таким образом сохранить эти бесчисленные наставления в том чистом виде, в котором они появились больше 1000 лет назад. В западной культуре нет аналогов такой прямой и непрерывной передачи знаний. Если вы хотите хотя бы приблизительно понять, как она действует, представьте себе, что кто-нибудь вроде Альберта Эйнштейна обращается к своим самым одаренным ученикам и говорит: «Извините, но сейчас я утрамбую в ваши мозги все, что мне известно. Вам придется хранить это какое-то время, а когда я вернусь в другом теле через 20 или 30 лет, ваша задача — загрузить все, что я вам передал, в мозг того молодого человека, в котором вы сможете опознать меня посредством тех знаний, которые я вам сейчас передаю. Ах да, если вдруг что-то выйдет не так, вам будет нужно передать все, чему я сейчас собираюсь вас учить, нескольким другим студентам, у которых вы сможете разглядеть некие выдающиеся качества при помощи того, что я сейчас вам покажу, чтобы уж точно ничего не было потеряно». Перед тем, как покинуть мир в 1981 году, 16-й Кармапа передал драгоценное содержание учений нескольким основным ученикам, известным как «сыновья сердца», поручив им передать учение следующему воплощению Кармапы, и в то же время обеспечил их сохранность, передав их во всей полноте другим выдающимся ученикам. Один из сыновей сердца 16-го Кармапы, 12-й Тайситу Ринпоче, посчитал меня учеником, подающим надежды, и устроил мое обучение в своей главной индийской резиденции, монастыре Шераплинг, куда я ездил получать наставления у живших там мастеров. Как я уже упоминал ранее, различия между отдельными линиями несущественны и обычно сводятся к незначительным вариациям в терминологии и подходах к обучению. Например, в линии Нингма, в которой мой отец и несколько последующих учителей считаются особенно опытными мастерами, учения о фундаментальной природе ума называются дзогчен, что по-тибетски означает «великое совершенство». В традиции Кагью, в которой обучались Тайситу Ринпоче, Силджэ Ринпоче и многие другие учителя, собравшиеся в Шераплинге, учения о сущности ума в целом называются «махамудра», что можно примерно перевести как «великая печать». Между этими двумя учениями почти нет разницы, за исключением, пожалуй, того, что учение дзогчен акцентируется на развитии глубокого постижения воззрения основополагающей природы ума, тогда как в учениях Махамудры делается акцент на практиках, облегчающих непосредственное переживание этой природы. В современном мире реактивных самолетов, автомобилей и телефонов учителям и ученикам гораздо легче путешествовать и обмениваться информацией. И потому любые различия, которые могли возникнуть между разными школами в прошлом, стали менее значимыми. Однако осталась неизменной важность получения прямой передачи учений от тех, кто ими овладел. Посредством общения с живым мастером передается нечто невероятно драгоценное — непосредственный опыт, в котором кажется, будто что-то живое и дышащее передается из сердца мастера в сердце ученика. Именно таким прямым способом учения передаются от учителя к ученику во время трехлетнего затворничества. Наверное, это и объясняет, почему я так рвался попасть в программу ретрита в Шераплинге.